не кормят душу блеск и суета. Земная слава словно снег проходит, и остается в сердце пустота. Бредешь голодный в жизненном походе, потратив век на взятие вершин, от медных труб себе испортив уши. Осознаешь, что ты не наршин, не подошел туда, где лечат души, не греют сердце деньги и комфорт, от них тела лишь пухнут в сонной неге. Морскому волку скучен тихий порт, здоровье тела сохраняют в беге. Стремится сердце к риску и борьбе, тоскует разум без высоких мыслей. Смешаны подарки самому себе, хоть целый список их ты перечисли. Не веселит нам душу грех мирской, с него как с водки тяжкое похмелье. Он поглощает словно вал морской, и от него нельзя укрыться в келье. Не оживляет душу ничего, что есть вокруг, когда устал смертельно. Искать нет смысла счастья своего там, где творенье от Творца отдельно. И только Бог — источник наших сил, Его слова для наших душ отрада. Я рад, что Бога в сердце пригласил, и лучше счастья мне уже не надо.